Глава 6. Золотая лихорадка. Братья вернулись в кабинет губернатора. «Я уже видел, как шлюпка повезла денежные мешки. Споро управились. Господин губернатор, у нас сформировано только 3 экипажа. Нужны кандидаты на 9 галеонов. У вас 2 караки и 10 галеонов. Ваш флот начинает дышать мне в затылок». С улыбкой сказал барон Бретт и позвонил в колокольчик. В кабинет вошел секретарь. Барон черкнул что-то на листке бумаги и передал секретарю. «Перепиши для господ Скопиных». Секретарь поклонился и вышел. «Как планируете распределить корабли?» «Никак не планируем. Капитаны сами заинтересованы в деньгах. Район знает лучше нас. Не думаем, что они нуждаются в советах». На первом этапе вы правы, потом появятся другие мысли. Не желаете повторить набег на жирный порт? Золотой флот уже уходит, больших прибылей не получится. Смотрите сами, появится дельная мысль, заходите, обсудим. Можем организовать совместную экспедицию. Почему не захватить Эспаньолу? Захватить можно, на острове не более 3000 солдат. Но через полгода Испания высадит десант в 20 или 30 тысяч. Перебросьте войска из Нидерландов. Где взять эти войска? Вся наша армия вместе с резервом не превышает 10 тысяч. В кабинет вернулся секретарь и положил на стол готовые бумаги. Держите. Этот лист с именами капитанов. Второй с именами штурманов. Третий – с именами артиллеристов. Удачи! Братья вышли из кабинета и попросили писарей сделать несколько копий. Они решили вывесить эти бумаги во всех ресторанах и трактирах. Однако первый экземпляр отнесли нотариусу. Ваши поступки и решения часто удивляют весь город, но они всегда верные, заметил нотариус. Почему вы вывесили списки в людных местах? Среди моряков, как и среди других людей, есть взаимные симпатии и антипатии. Вы правы. Посмотрев на списки, остальные решат, куда надо поспешить устроиться, какой корабль обойти стороной. Разумно. Дружный экипаж – это половина победы. Подписывайте бумаги на судовые билеты для галеонов. 3 галеона на 80 пушек. 7 галеонов на 60 пушек. Регистрацию кораблей вы оформите сами? Да, вы уже подписали все необходимые доверенности. Говорите название кораблей. Придумайте сами. Пусть в каждом названии будет слово «мечта». К примеру, «золотая мечта» или «карибская мечта». Забавные у вас идеи, но мне нравится. Не будете возражать против названия «благородная мечта»? Зачем возражать? От корабля с таким названием всегда приятно получить зал в борт. Нотариус засмеялся. Саша и Вова сели на лошадей. Надо проверить разгрузку кораблей и осмотреть склады. За время их отсутствия ничего не произошло. Захваченные корабли были в полной исправности и в разгрузке не нуждались. На складе добавились грузы только с 2 галеонов из Испании. Увеличилась гора серебра. Этот вид добычи братья не собирались продавать в метрополию. Как и не собирались платить морякам серебряными слитками. Запасы таллеров гарантировали все возможные выплаты на многие месяцы. Вопрос с изобретательством, в кавычках, болтов и гаек оказался успешно решенным. Бэби сам доработал идею Саши. И отремонтированные галеоны уже стояли в гавани. С завтрашнего дня начнут формировать экипажи, после чего корабли выйдут в море. Корабелы обещали через месяц завершить постройку обоих кораблей. Побежали дни. До прихода конвоя капитана Ицхака Неймана братья проводили новые корабли в рейд и даже успели получить 2 трофея. Увидев готовые к отплытию корабли, Ицхак ахнул. «Такими темпами вы весь Амстердам завалите товарами». «Разве это возможно?» – переглянулись братья. «Нет, я пошутил, но продажные цены можете сбить». «Ицхак, по этому поводу мы хотим с тобой договориться. Договориться всегда пожалуйста. Нам необходима помощь. Мы не справляемся со всей работой. Даже отчеты ресторанов не можем проверить. Чем же я могу помочь? Найди в Амстердаме надежных людей. Тебе самому будет легче. Не стоит забывать про Ост-Индийскую компанию. Я могу подыскать надежных людей. Мы решили отправлять корабли из Нассау по расписанию. 2 раза в месяц. Для этого необходимы склады не только в Амстердаме, но и в Антверпене. Хорошее предложение. Вы привлечете к себе много клиентов. Со своей стороны я все сделаю. В следующий приход ты останешься здесь и возьмешь на себя всю конторскую работу. Дом для тебя мы уже заложили. Вот даже как. Умеете соблазнить бедного моряка. Подыщи надежного человека в Москве. Зачем вам Москва? Торговать. Там цены очень выгодные. С Москвой ничего обещать не буду. Надо в Амстердаме разобраться. Ицхак и братья с головой погрузились в компоновку грузов. Казалось бы, несложная задача на практике грозила перерасти в серьезную проблему. Сначала тщательно рассчитали возможности реализации. Затем долго подбирали сопутствующий товар. Когда провожали эскадру Ицхака, обратили внимание на 2 корабля под английским флагом, которые вошли в гавань. Новые работорговцы в пираты решили податься. Торговля африканскими рабами дает большие деньги, но наживо с грабежом испанских кораблей намного больше. Кроме англичан, кто еще работорговлей занимается? Португальцы. В этом бизнесе они лидеры. У англичан большой флот? В Англии еще нет флота. Как нет? Это чьи корабли? Английские. Это старые голландские корабли, на которых английские капитаны подняли свои флаги. Какая разница? Никакой, но Англия и Франция будут иметь свой флот только через 150 лет. Корабли под английским флагом есть? Мы захватили построенную во Франции каравеллу. А флота у этих стран нет. Темнишь. До Петра в России и корабли были, и верфи были, а флота не было. Так и здесь. Почему флот появился? У них свой Петр был? Проще. После оккупации Нидерландов Ост-Индийская компания перебралась в Англию. На захваченной французами территории оказалось много торговых домов. Перебежали, что ли? Нет, Фландрия стала французской, и торговые дома тоже. Какая связь между торговыми домами и флотом? Когда Нидерланды освободились, сразу начали бить конкурентов. Вот англичане с французами и были вынуждены создать свой флот. Создали свой флот и начали бить голландцев? История не знает ни одного поражения флота Нидерландов. Они били всех и вместе, и порознь. Не спьян уже Петр I поехал учиться в Голландию. Он и в Англии был. Историки пишут, что пил много. В Англию его звали для заключения военного соглашения для войны против Испании. Нахрена нам эта война? Петр поступил умнее, заключил союз с Испанией и Францией, да еще денег вытряс на войну с Турцией, после чего вернулся в Голландию. Где ты это вычитал? История мирового флота. 1953 года издания. У нас в детдоме много старых книг было. Директор говорила, что когда при Хрущеве воинские части расформировывали, то в детдом книги из полковой библиотеки самосвалами привозили. Богатая библиотека в детдоме. Мы тогда вместе книги взяли. Ты историю русского оружия мне обещал дать и забыл. Я тогда взял «Русские оружейники» 1951 года издания. Понравилось. Взял «Историю оружия» 1949 года. Да не о чем теперь вспоминать. «Золотой флот» идет в Пуэрто-Плата. И что, предлагаешь всеми кораблями атаковать? Я против. Из нас адмиралы, как из самураев верхолазы.